Мудрый человек. Тощий, длинный, голова узкая, плешивая, выражение лица мудрое. Говорит только на темы практические, без шуточек, прибауточек, без улыбочек. Если и усмехнется, так непременно иронически, оттянув углы рта к низу. Занимает в эмиграции положение скромное, торгует в разнос духами и селедками. Духи пахнут селедками, селедки духами. Торгует плохо, убеждает неубедительно. Духи скверные, так ведь дешево. За эти самые духи в магазине 60 франчиков отвалите, а у меня 9. А плохо пахнут, так вы живо принюхаетесь. И не к такому человек привыкает. Что? Селедка одеколоном пахнет? Это ее вкусу не вредит. Мало что. Вот немцы говорят, такой сыр едят, что покойником пахнет. А ничего, не обижаются. Затошнит? Не знаю, никто не жаловался. От тошноты тоже никто не помирал. Никто не жаловался, что помирал. Сам серый, брови рыжие. Рыжие и шевелятся. Любил рассказывать о своей жизни. Понимаю, что жизнь его являет образец поступков осмысленных и правильных. Рассказывая, он поучает и одновременно выказывает недоверие к вашей сообразительности и восприимчивости. Фамилия наша Ворюгин. Не Ворюгин, как многие позволяют себе шутить, а именно Ворюгин, от совершенно неизвестного корня. Жили мы в Таганроге. Так жили, что ни один француз даже в воображении не может иметь такой жизни. 6 лошадей, 2 коровы, огород, угодья. Лавку отец держал. Чего? Да все было. Хочешь кирпичу? Получай кирпичу. Хочешь постного масла? Изволь масло. Хочешь бараний тулуп? Получай тулуп. Даже готовое платье было. Да какое! Не то, что здесь. Год поносил, все залоснится. У нас такие материалы были, какие здесь и во сне не снились. Крепкие, с ворсом. И фасоны ловкие, широкие. Любой артист наденет, не прогадает. Модные. Здесь у них насчет моды, надо сказать, слабовато. Выставили летом сапоги коричневой кожи. Ах-ах! Во всех магазинах ах-ах! Последняя мода! Ну, я хожу, смотрю, да только головой качаю. И я такие точно сапоги 20 лет тому назад в Таганроге носил. Вон когда! 20 лет тому назад, а к ним сюда мода только сейчас докатилась. Модники, нечего сказать. А дамы как одеваются? Разве у нас носили такие лепешки на голове? Да у нас бы с такой лепешкой прямо постыдились бы на люди выйти. У нас модно одевались, шикарно. А здесь о моде понятия не имеют. Скучно у них, ужасно скучно. Метро да синема. Стали бы у нас в Таганроге так по метро мотаться. Несколько сот тысяч человек ежедневно по парижским метро проезжает. И вы станете меня уверять, что все они по делу ездят? Ну, это, знаете, как говорится, ври да не завирайся. 300 тысяч человек в день и все по делу? Где же эти их дела-то? В чем они себя оказывают? В торговле? В торговле, извините меня, застой. В работах тоже, извините меня, застой. Так где же, спрашивается, дела, по которым 300 тысяч человек день и ночь, вылупя глаза, по метро носятся? Удивляюсь, благоговею, но не верю. На чужбине, конечно, тяжело и многого не понимаешь, особливо человеку одинокому. Днем, конечно, работаешь, а по вечерам прямо дичаешь. Иногда подойдешь вечером к умывальнику посмотришь на себя в зеркальце и сам себе скажешь: «Ворюгин, Ворюгин, ты ли это богатырь и красавец? Ты ли это торговый дом? И ты ли это 6 лошадей? И ты ли это 2 коровы? Одинокая твоя жизнь, и усох ты, как цветок без корня». И вот должен вам сказать, что решил я как-то влюбиться. Как говорится, решено и подписано. И жила у нас на лестнице в нашем отеле «Трезор» молоденькая барынька. Очень милая и даже, между нами говоря, хорошенькая. Вдова. И мальчик у нее был 5-летний, славненький. Очень славненький был мальчик. Дамочка ничего себе, немножко зарабатывала шитьем, так что не очень жаловалась. А то, знаете, наши беженки, пригласишь ее чайку попить, а она тебе, как худой бухгалтер, все только считает да пересчитывает. Ах, там не заплатили 50, а тут не доплатили 60, а комната 200 в месяц, а на метро 3 франка в день. Считают да вычитывают, тоска берет. С дамой интересно, чтобы она про тебя что-нибудь красивое говорила, а не про свои счеты. Ну, а эта дамочка была особенная. Все что-то напевает, хотя при этом не легкомысленная и, как говорится, с запросами, с подходом к жизни. Увидела, что у меня на пальто пуговица на нитке висит, и тотчас, ни слова не говоря, приносит иголку и пришивает. Ну, я, знаете ли, дальше больше. Решил влюбляться. И мальчик славненький. Я люблю ко всему относиться серьезно. А особенно в таком деле. Надо умеючи рассуждать. У меня не пустяки в голове были, а законный брак. Спросил, между прочим, свои ли у нее зубы. Хотя и молоденькая, да ведь всякое бывает. Была в Таганроге одна учительница, тоже молоденькая, а потом оказалась глаз вставной. Ну, значит, приглядываюсь я к своей дамочке. И совсем уж, значит, все взвесил. Жениться можно. И вот одно неожиданное обстоятельство открыло мне глаза, что мне, как порядочному и добросовестному, больше скажу, благородному человеку, жениться на ней нельзя. Ведь подумать только, такой ничтожный, казалось бы, случай, а перевернул всю жизнь на старую зарубку. И было дело вот как. Сидим мы как-то у нее вечерком, очень уютно, вспоминаем, какие в России супы были. 14 насчитали, а горох и забыли. Ну и смешно стало. То есть смеялась-то, конечно, она, я смеяться не люблю. Я скорее подосадовал на дефект памяти. Вот, значит, сидим, вспоминаем былое могущество, а мальчонка тут же. «Дай, — говорит маман, — карамельку». А она отвечает: «Нельзя больше, ты уже 3 съел». А он: «Ну, конючить, дай да дай». А я говорю, благородно шутя: «Ну-ка, пойди сюда, я тебя отшлепаю». А она: «И скажи мне фатальный пункт». «Ну где вам? Вы человек мягкий, вы его отшлепать не сможете». И тут разверзлась пропасть у моих ног. Брать на себя воспитание младенца как раз такого возраста, когда ихнего брата полагается драть, при моем характере абсолютно невозможно. Не могу этого на себя взять. Разве я его когда-нибудь выдеру? Нет, не выдеру. Я драть не умею. И что же? Губить ребенка, сына любимой женщины. Простите, говорю, Анна Павловна. Простите, но наш брак – утопия, в которой все мы утонем. Потому что я вашему сыну, настоящим отцом и воспитателем, быть не смогу. Я не только что, а прямо ни одного разу вытрать его не смогу. Говорил я очень сдержанно, и ни одна фибра на моем лице не дрыгала. Может быть, голос и был слегка подавлен, но за фибру я ручаюсь. Она, конечно, ах-ах, любовь и все такое, и драть мальчика не надо, он, мол, и так хорош. Хорош, говорю, хорош, а будет плох. И прошу вас, не настаивайте, будьте тверды. Помните, что я драть не могу, будущностью сына играть не следует. Ну, она, конечно, женщина, конечно, закричала, что я дурак, но дело все-таки разошлось. И я не жалею. Я поступил благородно и ради собственного ослепления страсти не пожертвовал юным организмом ребенка. Взял себя вполне в руки, дал ей поуспокоиться денек-другой и пришел толково объяснить. Ну, конечно, женщина воспринять не может. Зарядила дурак, да дурак. Совершенно неосновательно. Так эта история и покончилась. И могу сказать, горжусь. Забыл довольно скоро, потому что считаю ненужным вообще всякие воспоминания. На что? В ломбард их закладывать, что ли? Нос и вот, обдумавши положение, решил я жениться. Только не на русской, дудкис. Надо уметь рассуждать. Мы где живем? Прямо спрашиваю вас, где? Во Франции. А раз живем во Франции, так значит, нужно жениться на француженке. Стал подыскивать. Есть у меня здесь один француз знакомый. Мусью Емельян. Не совсем француз, но давно тут живет и все порядки знает. Ну вот, этот мусью и познакомил меня с одной барышней. На почте служит. Миленькая. Только, знаете, смотрю, а фигурка у нее прихорошенькая, тоненькая, длинненькая, и платьице сидит, как влитое. Эге, думаю, дело дрянь. Нет, говорю, это мне не подходит. Нравится, слов нет, но надо уметь рассуждать. Такая тоненькая, складненькая, всегда сможет купить себе дешевенькое платьице, так за 75 франков. А купила платьице, так тут ее дома зубами не удержишь. Пойдет плясать. А разве это хорошо? Разве я для того женюсь, чтобы жена плясала? Нет, говорю, найдите мне модель другого выпуска, поплотнее. И можете себе представить, живо нашлась. Небольшая модель, но эдакая, знаете, трамбовочка кургузенькая. Да и на спине жиру, как говорится, не купить. Но, в общем, ничего себе и тоже служащие. Вы не подумайте, что какая-нибудь кувалда. Нет, у ней и завитушечки, и плоечки, все как и у худеньких. Только, конечно, готового платья для нее не достать. Все это обсудивши да обдумавши, я, значит, открылся ей, в чем полагается, да и марш в мэри. Мэри в мэрию по-французски. И вот примерно через месяц запросила она нового платья. Запросила нового платья, и я очень охотно говорю. Конечно, готовенькое купить. Тут она слегка покраснела и отвечает небрежно. Я готовые не люблю, плохо сидят. Лучше купи мне материю синенького цвета, да отдадим шить. Я очень охотно ее целую и иду покупать. Да будто бы по ошибке покупаю самого неподходящего цвета, вроде буланова, как лошади бывают. Она немножко растерялась, однако благодарит. Нельзя же, первый подарок, эдак и отвадить легко. Тоже свою линию понимает. А я очень всему радуюсь и рекомендую ей русскую портниху. Давно ее знал. Драла дороже француженки, а шила так, что прямо плюнь да свистни. Одной клиентке воротничок к рукаву пришила, да еще спорила. Ну вот, шила эта самая кутюрша моей барыньке платье. Ну, прямо в театр ходить не надо. До того смешно. Буланая тёлка, да и только. Уж она бедная и плакать пробовала, и переделывала, и перекрашивала. Ничего не помогло. Так и висит платье на гвоздике, а жена сидит дома. Она француженка. Она понимает, что каждый месяц платье не сошьешь. Ну вот и живем тихой семейной жизнью. И очень доволен. А почему? А потому, что надо уметь рассуждать. Научил ее голубцы готовить. Счастье тоже само в руки не дается. Нужно знать, как за него взяться. А всякий бы, конечно, хотел. Да не всякий может.